Глава 12. Краснобай. Спустя какое-то время Верный увидел человека, идущего на некотором расстоянии от них. Звали этого человека Краснобай. Он был довольно высок, статен и красив собою. К нему-то Верный обратился с вопросом. «Друг, куда направил свои стопы? Не в небесную ли страну?» «Именно туда». «Прекрасно! Тогда мы можем идти вместе». «С удовольствием! Будем друзьями!» «Так идем, а заодно и побеседуем о духовной пище!» «Мне всегда составляет огромное удовольствие беседовать с умными людьми о высоких материях», — ответил Краснобай. «Я рад, что встретил единомышленников. Случай, скажу вам откровенно, довольно редкий. Чаще встречаешь путешественников, предпочитающих пустые разговоры». «Очень грустный факт», — заметил Верный. «Для чего дан человеку язык, если не для прославления Бога и его дел? Тогда твои слова, убеждения, мне по сердцу. Что может быть приятнее и полезнее такой беседы, особенно для такого человека, как я, который восхищается всякого рода чудесами? Где еще можно найти такое точное и ясное, подробное и вместе с тем лаконичное описание истории, загадочных сил природы, чудес и знамений, как это сделано в Священном Писании?» «Все это так, но цель нашей беседы – извлечь из нее максимальную пользу». «И я так думаю. Дискутировать на эти темы весьма полезно. В беседе человек познает очень многое, о чем прежде и не догадывался, так, например, пустоту, никчемность земных и значимость небесных ценностей, ничтожность наших дел, необходимость возрождения Святым Духом и спасения через Иисуса Христа. Кроме того, человек понимает, что есть покаяние, вера, молитва, терпение. Наконец, он учится опровергать ложные учения, отстаивать истину и наставлять на праведный путь неверующих». «Все это верно, и мне очень приятно слышать это от тебя». «Увы, отсутствие подобных бесед, — ответил Краснобай, — как раз и является причиной того, что столько людей не понимают необходимость и важность веры и воздействия благодати на их человеческие души для достижения вечной жизни. Они живут в полном неведении, считая, что строгим соблюдением буквы закона могут попасть в Царство Божие». «Да, но позволь заметить, что познание этой истины есть дар Божий. Человек не может добиться этого только лишь своим усердием или пустыми разговорами на эту тему». «О, я прекрасно понимаю, что человек ничего не может взять себе сам, если оно не дано ему будет свыше. Все по благодати, не по делам. В доказательство я могу привести тебе множество мест из Священного Писания». «Хорошо. Так какую же тему мы теперь изберем для нашей беседы?» «О, по-моему, любую. Мне не составляет никакого труда рассуждать о небесном и о земном, о светском и о духовном, о прошлом и о будущем, на тему нравственности и о Евангелии. Я много интересного могу рассказать о своем Отечестве и о дальних странах, о важных и о менее важных вещах. Мне любая тема по плечу». Верный очень удивился ответу путника. Подошел к христианину, который шел несколько поодаль, и сказал ему тихо: «Какого хорошего спутника мы получили! Настоящая ходячая энциклопедия!» Христианин улыбнулся. «Этот господин, которым ты так восхищаешься, умеет хорошо морочить голову. А разве ты его знаешь? Может быть, лучше, чем он сам себя знает. Так скажи, пожалуйста, кто он?» «Его зовут Краснобай. Он из нашего города, удивляюсь, что ты его не знаешь. Хотя вполне может быть, ведь город наш так велик». «Чей он сын и где он живет?» «Его отца зовут Болтуном, а живет он в Авральном ряду. В городе он известен как Краснобай из Врального ряда. Он очень жалкий и несчастный человек. Однако, какое приятное впечатление он производит!» «Да. Он всем кажется премилым человеком, пока не познакомишься с ним поближе. На людях он разыгрывает святошу, а дома он ненавистный, отвратительный тип. Его можно сравнить с картиной, которая красива только издали». «Мне сдается, что ты все-таки шутишь». «Боже упаси, чтобы я в шутку стал чернить своего брата. Я тебе о нем еще кое-что поведаю. Этот человек чувствует себя, как рыба в воде в любом обществе. Так же, как он с тобой сейчас разговаривал, он будет рассуждать с соседом за кружкой пива в кабаке. И чем больше хмеля ударит ему в голову, тем красноречивее поток его речи. Настоящая вера не чувствуется ни в сердце его, ни в душе, ни в поведении. У него одно на уме – показать свое красноречие и как можно искуснее поболтать. «Неужели я так сильно ошибся в этом человеке?» – изумился верный. «Да, ошибся. Это так их сказано. Они говорят, но не исполняют. И Царство Божие не в слове, а в силе. Он говорит о молитве, о покаянии, о вере, о духовном возрождении, но, к сожалению, это только слова. В душе у него ничего святого нет. Я бывал у него, видел его в кругу семьи и вне ее. В его доме нет веры, в его семье никто не молится, и не встретишь у него никого, в ком чувствовалось бы раскаяние. Он поистине позорное пятно на белоснежном платье христианства. Своим краснобайством он клевещет на Иисуса Христа. Вне дома он святой, а у себя – сатана. Его бедная семья сильно от этого страдает. С близкими он сварлив и зол, с прислугой несправедлив. Он очень скуп и постоянно норовит другого надуть, обмануть или провести. Для достижения своей цели он не стесняется в выборе средств. Самое страшное, он и сыновей своих воспитывает в том же духе. И если заметит в ком из них склонность к богобоязненности, сразу называет его при всех дураком и болваном. Мне кажется, он в своей порочной жизни очень многих оттолкнул от веры. И если Господь не остановит его, он еще многих погубит. Я, конечно, не имею права сомневаться в твоих словах, так как ты его знаешь лично и судишь о людях, как подобает христианину. Если бы я не знал этого человека, я, вероятно, разделил бы твое мнение. Скажу больше. Если бы все это мне рассказывали люди, враждебно настроенные к религии, я счел бы это за клевету, ведь на богобоязненных нередко клевещут. Но все, что я рассказал тебе, и, увы, гораздо более того, результат моих собственных наблюдений. Люди порядочные стыдятся знакомства с ним, однако его имя заставляет людей краснеть. Никто не решается назвать его братом или другом. Да, теперь я вижу, что слово и дело – два совершенно разных понятия. Впредь стану внимательнее. Конечно, это разные вещи. Тело и душа ведь тоже не одно и то же. Тело без души мертво. Также и слово без дела – пустой звук. Чистое и непорочное благочестие перед Богом и Отцом состоит и в том, чтобы утешать сирот и вдов в их скорбях, и хранить себя неоскверненным от мира. Краснобаю это не нужно. Он считает, что истинным христианином можно стать и без того, чтобы дело делать. Тем самым он обманывает свою собственную душу. Слушать – значит принять семя в сердце. Но еще неизвестно, взойдет ли оно и будет ли плодоносно. В день суда не спросят, слушали ли вы и рассуждали ли, но были ли исполнителями. В зависимости от ответа и судимы будем. Конец света можно сравнить с жатвой, когда жнецы соберут плоды, плоды веры. Я это говорю лишь за тем, чтобы показать тебе, как жалко будет выглядеть исповедание краснобая в тот день. Это напоминает мне, заметил в ответ верный, объяснение Моисея, как отличить чистое животное от нечистого. Всякое животное, у которого раздвоены копыта, и которое жует жвачку – чисто. Животное, у которого только копыта раздвоены, но которое не жует жвачку, или же которое жует жвачку, но не имеет раздвоенного копыта – нечисто. Краснобая можно сравнить с нечистым животным. Он жует жвачку, то есть пережевывает слова, но не решается расстаться с грехом. Ты правильно понимаешь смысл библейского текста. К этому еще добавлю. Апостол Павел называл некоторых людей, а именно краснобаев, медью звенящей или кимваловым звучащим. Это люди, лишенные истинной веры и евангельской благодати. Они не могут быть приняты в небесную обитель с детьми Божьими. Признаюсь, общество этого человека было мне очень приятным, но ты открыл мне глаза. Как же мне теперь избавиться от него? Послушайся моего совета, и ты увидишь, что ему скоро надоест твое общество. Разве только Господу будет угодно тронуть его душу и обратить ее? Подойди к нему и заведи серьезный разговор о силе воздействия Божьей благодати на человека. И просто спроси его, чувствует ли он эту силу в своем сердце, в своем доме и во всей своей жизни. Верный снова подошел к Краснобаю. «Эй, брат, веселее, о чем задумался?» «Я вот думаю, сколько о многом мы могли бы поговорить за это время». «Что ж, пожалуй, начнем. Если ты мне позволишь избрать тему для беседы, я предложил бы следующую. Как, каким образом проявляется спасительная благодать Божия в сердце человека?» «Я понял, о чем ты хочешь повести разговор. Вопрос действительно немаловажный, и я тебе с удовольствием на него отвечу. Вот вкратце мой ответ. Во-первых, если Божья благодать живет в сердце человека, она вызывает в нем бурю негодования против греха. Во-вторых, погоди, не спеши. Мне кажется, тебе следовало бы сказать, что Божья благодать вызывает в душе ненависть и отвращение ко греху». «Да, ну какая же разница между негодованием и ненавистью?» «О, большая! Человек приличия ради может красивыми словами высказать свое возмущение грехом, но ненавидеть грех можно только под воздействием Божьей благодати. Я слышал многих проповедников, которые с кафедры громко возмущались грехом, клеймили его, но отлично с ним уживались в сердце, в доме и во всей своей жизни. Супруга царедворца Потифара громко рассказывала всем о своей святости, а на самом деле была прелюбодейкой. Некоторые бичуют грех очень своеобразно. Таких можно сравнить с матерью, которая журит своего ребенка за шалость, а потом сразу же обнимает и ласкает его. «Ты, я вижу, хочешь поймать меня на слове?» «Нет, я хочу только ясности. Позволь мне высказать свою мысль до конца. Во-вторых, хорошее знание библейских истин, с этого тебе следовало бы начинать. Библейские истины можно знать на пятерку с плюсом и при этом не иметь в душе Божьей благодати. Человек может приобрести самые глубокие познания и оставаться ничем, то есть не быть чадом Божьим. Когда Христос спросил своих учеников: «Знаете ли вы все это?» Ученики ответили: «Знаем». «Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете». Он называет блаженными не знающих, но исполняющих. Существует вид познания, не сопровождающийся практической деятельностью, своего рода теоретическое познание. Встречаются слуги, прекрасно знающие волю своего господина, но не исполняющие его волю. Человек может знать евангельские истины наизусть и не быть христианином. Поэтому твой вывод неверен. Теория нравится краснобаям и хвастунам, а Богу нужна практика. Конечно, практика без познания невозможна. Вообще существует два вида познания. Один вид ограничивается словесными рассуждениями, а другой базируется на благодати, вере и любви, заставляющей человека с желанием и радостью исполнять волю Бога. Человека поверхностного удовлетворяет первый вид познания, а христианин не мыслит себя без второго вида. «Вразуми меня, и буду соблюдать закон твой и хранить его всем сердцем». «Ты опять пытаешься поймать меня на слове. Это не может послужить нам к назиданию». «Тогда приведи другое доказательство действия благодати». «Нет, не хочу. Я вижу, что мы с тобой не договоримся». «Тогда позволь мне это сделать». «Что ж, пожалуйста». Действие благодати проявляется в душе того, кто ее получил, и для тех, кто близок к ним. Получивший этот драгоценный подарок сознает свою греховность. Он понимает, что за свое неверие он непременно будет отвержен Богом, если при жизни не получит помилование Божие через веру в Иисуса Христа. Это сознание рождает в его душе скорбь и стыд за свой грех. И вот ему открывается сам Спаситель Иисус Христос. Человек понимает необходимость заключить с Иисусом Христом на всю жизнь союз. Тогда в нем зарождается духовная жажда, которую обещано утолить. Насколько сильна будет вера в своего Спасителя, настолько велика будет его радость, стабилен его душевный покой, велико стремление к святости, огромное желание познать его еще лучше и служить ему на земле. А между тем, сам человек далеко не всегда способен признать эти чувства за проявление действия благодати по той простой причине, что грех еще имеет какую-то власть над ним, и он еще не до конца познал святые истины. И подчас требуется немало времени, чтобы возрожденный духовно понял, то, что в нем происходит, есть результат действия в нем благодати Божией. Родственники, близкие, знакомые также замечают проявление действия благодати Божией в душе обращенного грешника. Вновь рожденный и не скрывает, что он верит в Иисуса Христа как своего личного Спасителя. Он полностью меняет свой образ жизни в соответствии со своим исповеданием. Его отношение к самым близким и совсем незнакомым, к единомышленникам и мирянам, его стремление очиститься от греха и не поддаваться искушениям дьявола, его желание любить ближнего, как самого себя, и принимать все из Божьих рук, верно служить Иисусу Христу, не на словах, а на деле. Вот что характеризует человека, в душе которого живет Божья благодать. Если это краткое описание действия Божьей благодати на человека вызвало в тебе какие-нибудь возражения, я их готов выслушать. Если же нет, позволь мне задать еще один вопрос. О нет, мое дело сейчас не опровергать, а слушать, и потому с нетерпением жду следующего вопроса. Вот он. Соответствует ли твой образ жизни тем принципам, которые ты мне изложил? Или же вся твоя вера зиждется только на словах, а не на делах? Прошу тебя, если ты намерен ответить на мой вопрос, обещай говорить только правду, на что Господь на небе сможет сказать «Аминь», а совесть твоя подтвердить. Ибо не тот достоин, кто сам себя хвалит, но кого хвалит Господь. Выдавать себя за христианина и продолжать жить по-старому, иными словами, быть волком в овечьей шкуре – великое зло. Краснобай при этих словах даже слегка смутился и покраснел, но вскоре оправился и ответил. «Ты далеко зашел и договорился до таких понятий, как совесть и Бог, которого хочешь призвать свидетели. Скажу честно, не ожидал я, что наша беседа примет такой оборот. Ты разговариваешь со мной, как с ребенком. Я вовсе не собираюсь отвечать на подобные вопросы, разве только если б признал себя моим законоучителем или судьей. Но скажи, почему ты мне задал все эти вопросы?» «Потому что я заметил, как ты скор на разговоры. Скажу тебе откровенно, я слышал, что вся твоя религия – только слова, и что твои разговоры о христианстве противоречат твоему образу жизни, который ты ведешь. Говорят, что ты позоришь христиан, что твои нечестивые дела – уже многих сбили с правильного пути. А для скольких ты еще представляешь серьезную опасность? Твое понятие христианства прекрасно уживается с пьянством, жадностью, безнравственностью, божбой, ложью, завистью и связями с подозрительным обществом. Одна паршивая овца все стадо портит. Эта пословица очень подходит к тебе. Ты позоришь всех верующих. Если ты так легко веришь слухам и столь резко осуждаешь меня, то я могу заключить тебе, что ты просто сварливый человек, с которым даже связываться не стоит. Всего хорошего!» «Но что я тебе говорил?» – встретил христианин верного. «Я знал, что так случится. Твои слова и его мышление не имеют ничего общего. Он предпочел расстаться с тобой, нежели со своей грешной жизнью. Пусть идет, для нас невелика потеря, лишь он один в проигрыше. Все равно, рано или поздно, мы должны были бы с ним расстаться. Его общество скомпрометировало бы нас. Апостол Павел предупреждает, от таких удаляйся». «Я, впрочем, очень рад, что начал с ним этот разговор», – ответил верный. «Быть может, он когда-нибудь вспомнит мои слова, и они пойдут ему на пользу. Во всяком случае, я честно высказал ему все, и не несу более ответственности в случае его погибели. Ты правильно поступил, постаравшись открыть ему глаза на его заблуждение. Сегодня редко встречаются люди, умеющие открыто говорить правду. Поэтому и живет на земле так много краснобаев, у которых слово расходится с делом. Будучи принятыми в число истинных христиан, они становятся соблазном для мирян, являются позорным пятном для христианства и оскорблением для искренних душ. И если бы все относились к подобным лицемерам, как ты, то они либо изменили бы свой образ жизни к лучшему, либо совсем вышли бы из сообщества христиан. За такой беседой пустынный путь, которым они шли, показался им менее однообразным и утомительным. С песней стало совсем легко. «Шел я в мире, заблудился, в встал в раздумье перед рвом. Но теперь я обратился и иду другим путем. Прежде рвался я к Содому и к погибельным делам, а теперь иду я к дому и к сионским воротам. Прежде я к греху стремился, к удовольствиям мирским, а теперь с грехом простился и живу с Христом благим. Все порочные влечения я оставил позади, и теперь одни видения, рай и счастье впереди. Но не сам я обратился, Богом к Богу привлечен, я от мира отвратился, Богом был я обращен. О Господь, благодарение и хвалу мой дух поет за святое обращение, о, веди меня вперед!